Хм, честно говоря, я даже не особо верил в ту теорию, которую только что предположил, однако она подтверждается. Внутренний мир – это не что иное, как скопление чакры пользователя, этакое воплощение объема. И все то, что находится в этом пространстве, тоже состоит из чакры. То есть все те невероятно эстетичные стены, золотые прутья, сама печать сдерживания, да даже лисы я, все здесь чакра. Мой эксперимент был в том, что оказавшись раненым в этом месте, у меня не пошла кровь, ну, в том плане, что здесь теоретически нельзя истечь кровью, потому что это место работает отдельно от тела, пусть и находится в нем. Хм, сейчас у меня в руке зияет дыра, на теле в реальности этой дыры не должно быть. Хм, я попробовал разбить пол, немного, кусочка будет достаточно, что у меня получилось. Хм, поразительно, значит, это место все же находится под моим влиянием, ведь это воплощение моей чакры в псевдоматериальном состоянии под внимательным взглядом красных глаз. Отломанный кусок я приложил к ладони и усилием воли представил, как он сливается с моей дырой, КХМ, которая природой была не предусмотрена. Удивительно, но это удалось. ХМ, если так посмотреть, то рука восстановилась. Исходя из этого, я хочу сделать вывод, что в этом месте я, только что, взаимодействовал с чакрой, пусть и в первый раз, но все вышло более чем гладко. ХМ, какие интересные ощущения, а главное, ведь несложно, применяя подобный принцип, нихуя себе. А ведь если так подумать, то обычно шиноби свою чакру материализуют в технике, а я только что совершил это же действие, только наоборот, воплощенную чакру вернул в былое состояние. ХМ, если подобное можно проверить в реальности и добиться того же результата, то я смогу поглощать техники, пополняя свой запас чакры. ХМ, это сходно с путем Гакида. Стоп, это же буквально такой же тип способности, хотя, сомневаюсь, что в реальности такое удастся провернуть, хотя никто и не запрещает. Че, что это только что было? Какого хера сейчас произошло? Лис крайне негодовал, он даже не смог определиться, какие вопросы задать первыми, пытаясь задать все одновременно. Я не спешил отвечать ему, мне было интересно другое, из-за чего я поступил опять крайне нелогично. Алису только и оставалось, что наблюдать за этим, не в силах справиться с любопытством того, что же сейчас я собрался выкинуть. Приняв это за карт-бланш, я начал взбираться по его, так любезно предоставленной, лапе. Лез я крайне долго, все же лист-то большой, а он до сих пор даже не шевелится, он действительно в ахуе, еще и от того, что я первый, кто полез к нему в клетку, не говоря уже о том, что на него взобрался. Спустя мучительно долгое время, я оказался на вершине. ХМ, тут бы флаг установить, угу, тут был Елукун, хе-хе. ХМ, голова его мягкая, шерсть невероятно приятная на ощупь, да и на запах она тоже интересная, как будто запах новой книги смешали с легким ароматом ванили и зажженной спички. Очень своеобразно, хотя мне нравится. Перестав терпеть такую наглость, Курама удосужился спросить: «И что ты делаешь?» Очень озадачился лисенок. «А, наслаждаюсь. ХМ, будь я плохой, я бы в такой невероятно приятной шерсти поселился». Услышав меня, Курама аж встрепенулся, резко начав скакать, как в жопу ужаленный. Я, очевидно, слетел и долго-долго падал вниз. Не став ждать, когда же я въебусь в пол, я закрыл глаза и попробовал придать своему телу мягкость, что ли. Хазе, как описать, долетев до пола с закрытыми глазами, я думал, что почувствую сильную боль, но, похоже, моя попытка напитать чакрой свое тело, для смягчения падения, каким-то образом прокатила, и я не убился. «Слышь, Курамчик, не подскажешь, а как ты за шерстью ухаживаешь? Такая мягкая, шелковистая и пахнет круто, шампунь какой, или это особенность твоей чакры?» Лис как-то растерялся, совершенно не пытаясь даже втащить мне. «Стоп, как ты меня назвал, Курамчик? Как по мне хорошо, как ты смеешь?» «Нет, ну я хазе, чё делать, значит, когда Мадару упомянул, все норм, а как имя по-другому назвал, так все, обижалки, слезы и печальки, аж до вышибания меня от себя, угу, он меня опять выкинул». «Да чтоб тебя, нужно научиться противостоять этому. Я уже который раз хочу посмотреть на закладки, как они выглядят и как установлены, это же чакра, а значит, тут она имеет псевдоматериальный вид. Плевать, потом. Сейчас, мне интересно другое. КХМ, сначала одежду натяну, да хавку приготовлю. Сегодня у нас будет белковый завтрак из яиц вареных и стакана молочка. ХМ, ну и ладненько, хотя, я бы еще сыра или риса прикупил, сырок это вкусно, а рис полезно и сытно, а еще и питательно хм, а если прикупить сахар, то можно еще и рисовую кашу замутить, должно получиться вкусно и хватить надолго, все же рис это тоже сложные углеводы, которые долго перевариваются. Сварив мои яйки кхм, куриные яйки, которые я купил, я начал кушать их вилкой, ну, просто на чайные ложки я поскупился, а столовыми сама скорлупа сломалась бы, так что, схавав первое яйцо вилкой, я запил его молоком. Ах, да неужели я чувствую вкус нормальной пищи, а не той блядской мешанины приютской. Хм, позавтракав, я отправился мыть посуду, а скорлупу яиц скинул в мусорное ведро. Хм, эмди, полиэтиленовых пакетов-то тут нема, так что просто в ведро. Короче, я хочу попробовать ощутить чакру в реале. Хм, просто мне кажется, что принцип действия чакры совпадает с тем, что я провернул во внутреннем мире. Не буду долго рассусоливать, а возьму и присяду на футоне, чтобы вспомнить все рекомендации из аниме и манги, и попробую их применить. Думаю, в первый раз можно прикрыть глаза, так проще концентрироваться. Вспомнив расположение системы циркуляции чакры, я его представил в виде спирали, как показывали в манге. Следом, я попробовал надавить на это место, однако никакого отклика даже не предвиделось. Я решил немного сменить тактику, оставив всю работу на свое воображение. Представив энергию тела в виде белого цвета, который идет от сердца к спирали, а энергию разума черным цветом, идущему по пути от головного мозга до спирали, эти два потока цвета, следуя моему воображению, встретились друг с другом в спирали и обособленно закручивались по ее форме. После волевого усилия, весь путь по спирали, где энергии были соединены, они начали сливаться друг в друга, образуя серый цвет хм, пусть это все и воображение, но ощущение-то похоже хм, а ведь мне сейчас кажется, что по телу разливается расслабляющее тепло, прямо из центра живота, который, кстати, расписной, все же печать 8 триграмм очень даже, отображается, а-ля татушка хм, а что, выглядит стильно, хотя, если бы ей придать вид змеи, было бы пизже, однако, похоже, я все-таки приступаю к работе с чакрой, все же ощущения похожи на те, что были во внутреннем мире, хотя, привести в движение и вести немного разные вещи. Завести свой мотор чакры оказалось проще, чем я думал, но вот двигать чакру по каналам быстро это не удается хм, хотя в целом и не должно. Все же, каналы неразработанные и малые, это решается тем, что разливанием чакры заниматься постоянно, при этом по чуть-чуть увеличивая напор. По ощущениям, сейчас чакра это не вода, а мед, который довольно вязкий, так что двигать чакру сложно, но даже так, это огромный прогресс. Хм, это, конечно, глупо, но попробовать хочется, только для начала, следует довести чакру до руки, а во время этого, я схожу за кирпичиком. Хм, когда я в движении, чакру двигать еще сложнее, однако мне хватает концентрации для этого. Кхм, а кирпичик я все же подготовил, да и чакра наполнила левую руку. Ху-у-у, мне бы, конечно, сейчас пригодился китаец, который бы эпично держал этот кирпич двумя руками, пока я его разбиваю на двое кирпич, не китайца, но я и сам с этим справляюсь. Уперев кирпич в стену правой рукой, левой я приготовился нанести удар, да воспылает огонь, да прибудет пламя, да хватит уже оттягивать неизбежное. Бэбэлин, как же я себя обожаю, меня никто не предупредил, что чакра не сильно снижает боль, если шиноби так бьют, всратые мазохисты, ну, стоп, или только я идиот, в каноне же явно указывалось, во время удара высвободить чакру, чтобы усилить удары я просто втащил, с напитанной чакрой рукой это можно сравнить с ударом молотком, ударив молотком по металлу, некоторые вибрации возвращаются и рука ощущает отдачу, и я вместо того, чтобы эти вибрации сконцентрировать в одной точке, оставил их в руке. Идиот. Хм, рука-то пройдет, не беда, а вот кирпич, он даже при такой моей неосмотрительности сломался, попутно причинив ущерб моей двери, бля. Когда я по нему втащил, он треснул и отломался в центре, одна его часть в моей правой руке, а вторая продолжила движение, ударившись в дверь и оставив на ней вмятину. Да твою-то мать. Ладно, плевать, это просто сопутствующий эксперименту ущерб. Главное-то я подтвердил, я манипулирую чакрой, в 5 лет, а уже с чакрой знаком. А, хм, блин, сложно отметить это прям достижением, учитывая, что с 4-5 лет, клановые дети начинают обучение, а в академии они уже обладают опытом, в отличие от бесклановых, которые без учителей и Академии Шиноби, поступление в которую идет 7 лет не, бывают, конечно, отдельные семьи Шиноби, но они обычно идут по силе вразрез с ровесниками, которые из кланов. Так что, если бы в каноне учих не нарезали как тофу, Саски мог бы стать куда сильнее Нарыча, все же клановое воспитание от него не уйти, что и продемонстрировал Шикамару, даже не пытаясь сопротивляться обучению клановым техникам. КХМ, ладно, пусть рука заживает, я хочу поразмышлять о другой теме, не менее важной, если не судьбоносной. Время, конкретно, время во внутреннем мире. Я ведь неспроста заметил, что в первые два раза моего попадания туда, я провел там катастрофически мало времени, но снаружи прошла вся ночь. Однако теперь, вчера, я провел там, субъективно, часов 12-13, но снаружи прошла также одна ночь, не больше, не меньше. А это значит что? А это значит, что время внутри и снаружи не взаимосвязаны, то есть, если мне нужно, например, взаимодействие с чакрой, внутри себя я смогу этим заниматься и дольше, и эффективнее, просто потому что, я смогу обучаться во сне. Если это работает так, как я себе это представляю, то, я стану читером. ХМ, подобную концепцию обучения Инарик практиковал, если так подумать. Правда, для него это было несколько в другом плане, он одновременно проживал несколько жизней своих клонов. То есть, создав клонов 10, он за один час обучения проводил 11 часов активной работы. Следовательно, если смотреть на его ментальный возраст, Нарутка в свои 17 лет был старше этого возраста, потому что, используя клонов, он проводил за тренировками куда больше времени, чем любой другой ниндзя, не использующий эту фичу ХММ. Если я смогу обучиться клонам и, при этом, заниматься внутри, то это будет невероятно огромный прогресс, хотя, в то же время, это будет пропорциональная нагрузка на сознание, да и тело так развиваться не будет, хотя, можно попробовать заниматься ночью теорией, а днем хреначить практику и тело развивать. Однако, следует распланировать свои тренировки, иначе, заниматься в таком темпе совершенно без ментального отдыха, создаст проблемы. ХМ, сделаю заметку на планирование тренировок. Так, если следовать моей задумке о развитии внутри, то это поможет развивать инь-составляющую чакры, постоянно развивая свой разум, это позволит мне открыть для себя и гендзюцу, и контроль поможет сбалансировать, и ХМ, а ведь такие хидины, как управление чужим сознанием от Яманака или управление тенями Нара, тоже требует инь-чакру. Неужели это заявочка на мсишку? Стоп, а вдруг проканает? Решил я сконцентрироваться на клетке лиса и, при этом, использовать немного чакры для оплаты пути. Ебать, проканало, свезло. Устроил я лютый флекс, как завещал учитель Розин. Бедный Курама, достался же ему джинчурики. Стой, не выкидывай, у меня тут развивается стратегия развития, так что, попрошу не мешать, надеюсь на понимание. Курамч, осекся я, блин, как по мне, Курамчик звучит круче. КХМ, Курама, лис улегся, даже не взглянув на меня. Ну и ладно, так, раз уж я внутри и знаю, что делать, воспользуюсь-ка я своим читерством, воображением. Я из чакры попробовал воплотить мел, обычный белый мел, явно представляя его свойства, то бишь способность рисовать. Великолепно, даже работает. Ну, были некоторые сомнения, но теперь я их развеял. Похоже, действительно, пока я обладаю чакрой, я способен манипулировать этим местом, как только в голову взбредет. Ну, разве что, на серьезные манипуляции уйдет больше чакры и времени, ведь простой мел я организовал за 4 секунды. КХМ, зачем мне он? Я хочу прогуляться по коридорам моего разума, ну или внутреннего мира, особо значения не имеет. А мел я буду юзать, как пометка того, где я был. Если что, по нему и вернусь. Долго ли, коротко ли длилось мое путешествие? До хрена с два, оно было коротким. Мне уже надоело туда-сюда плутать, только мел трачу, хотя, справедливости ради, напитывая этот кусок мела чакрой, он восстанавливался. Короче, спустя 24 поворота направо, 42 проулка прямо и 7 поворотов налево, я оказался в месте, развилки на 4 двери. Хотя, они заперты, все, кроме одной. В открытую я и пошел. Еще дольше я двигался напрямик, пока не показались другие двери, что за ними. Похоже, на ключевые воспоминания, ХМ, такое было в Gravity Falls, где Билл гонял по воспоминаниям стена. Тут ситуация схожа, за исключением того, что тут воспоминания только про меня в шкуре Наруто. Тут я помню практически все, так что я не стал особо задерживаться и направился вглубь. Как я выяснил экспериментально, чем глубже я иду, тем хронология движется назад, то есть в самом конце должна быть дверь, отвечающая за мое появление в этом мире. Еще хреново туча времени мне потребовалось, чтобы дотащить свою задницу до конечной точки, КХМ, вернее начальной. В этом отсеке были двери, но многие из них оказались в состоянии не первой свежести, шаткие, ветхие и затертые ХМ. Похоже, это те двери воспоминаний, которые у меня особо в сознании не задерживаются, то есть что-то, что не должно засорять память. Я и по пути сюда пару таких видел, но особого значения не придал. Войдя в ту дверь, где было мое рождение, я немного понаблюдал и ничего интересного не увидел. Войдя в соседнюю дверь, которая, почему-то, в состоянии получше предыдущей, я увидел черную комнату ХМ. Может ли быть, что это бессознательное состояние? Да не, зачем? Такое сохранять не имеет смысла, разве что ХММ. Может, в таких комнатах можно спрятать закладки? Но если их можно прятать так, то значит, их можно найти. ХМ, а ведь тут действительно внутри есть еще одна дверь, чего в других комнатах мною замечено не было. Дверь-то заперта, да и на замочной скважине, вернее вместо нее, поставлена какая-то бумажка, от которой разит чакрой, причем не моей, а во, я даже чакру различаю так, касание к этой печати ничего не дало, сорвать ее не удается, она словно не дается. Коснуться ее своей рукой с чакрой тоже не дало особого эффекта ХМ. Пойду-ка я отсюда, предварительно пометив эту дверь мелом, нарисую-ка я КХМ. Ну очевидно же, что я нарисую тут КХМ, если бы я нарисовал хер, это было и впрямь слишком очевидно, так что тут я расположил какашку, ну да, считай насрал под дверь так по-детски, хотя мне нравится. ХМ, я хочу кое-что попробовать, прикрыв глаза и пустив немного чакры по телу, я подумал о курамчике вжух, и я тут, лисенок дернулся. КХМ, ну, хотя бы не пришлось тратить много времени на возврат. Ты, чего так внезапно? Ля какой спокойный, Курамч, Курама, ты чего такой спокойный? Лисью мяту нашел и расслабился, пошел ты лесом. Нихера себе, какие словечки знает. И чего нашел, в закромах своего разума. Он что-то определенно слишком дружелюбен, подозрительно. Немного проблем, парочку какашек, немного воспоминаний, и одну из закладок, на которой написана деревня. Рассказал я так, словно о погоде говорю, и ты так спокойно это принимаешь. Я знаю, что на мне, как минимум, две закладки. Пожал я плечами. Сейчас я просто это подтвердил. И как же ты распознал то, что они на тебе были до этого? Какого хера? Это точно лис? Кто ты такой и куда дел Курамчика? Мой Курамчик — злобницкий лисенок, который бесится по приколу, а меня пытается за это еще и прибить. А ты какой-то слишком спокойный. Посмотрел я на лиса очень подозревающим взглядом. ХМПФ, что за джинчурики? То не нравится, это подозрительно, так не делай, бесишь. Я просто задал вопрос. Думаю, с моего выражения лица можно новую джаконду написать. Понял, понял, лис есть лис. Ну, касательно закладок, я просто достаточно неплохо себя знаю, чтобы осознать, как бы я делать стал, а как нет. Так что я точно знаю, что у меня стоит закладка на Херузина, скорее всего на доверие, а вторая закладка на то, чтобы я даже не помышлял променять канаху на что повыгоднее. ХМ, раз уж ты спросил, не знаешь, может ли твоя чакра разрушать закладки? Походу, он переваривает. Я не знаю этого. В том, что я могу влиять на чакру, я не сомневаюсь, но когда я сидел в кушине, к Минато иногда приходил его дружок из блондинистых. Они, бывает, говорили о опасности того, чтобы вмешиваться в чужой разум, потому что работа нужна аккуратная, иначе можно и в овоща превратить или еще чего похуже сотворить с психикой подопытного. Когда лис начал говорить о Минато, у него аж голос стал злее. Чего? Минато с Инаичи дружбу водил? Это когда Минато с Инаичи дружбу завести успел? Ну знаешь, перед становлением четвертым, он же на войне часто бывал, а там и братья по оружию и прочие отношения. Он со многими водился, потому они и проголосовали за него, как за будущего Хокаге. А, ну если так смотреть, то это логично, однако. А ты-то откуда об этом знаешь? Неужто Кушина подслушивала это? Или Минато сам с ней об этом говорил? Он особо от нее ничего и не скрывал, хотя я знаю, что он далеко не был с ней искренен. Даже так, то есть, она была в него по уши втрескана, а он к ней охладел? ХМ, но даже так, она бы почувствовала подобное. В том и дело, что он всегда к ней так относился. Хаймэм, то есть, он ее даже не любил, или держал на несколько ступеней ниже, чем свои амбиции. Странно, я обычно считал его мудаком только за то, что он воспользовался ей, чтобы сдержать Лиса, когда она была при смерти, а он неужто Курама хочет сказать, что Мината просто выгодно пристроился. А что, умница красавица жена, к тому же Узумаки со знанием печатей, да еще и Джинчурики Хаем, блин, смотря на это в таком свете, действительно начинает казаться, что это кем-то правильно подстроено, а Мината этим воспользоваться Хаем, это сложная информация Хаем, пусть Лиса действует в рамках контракта, однако, также он настраивает меня против Мината, мол смотри какой он плохой, не общайся с ним, а то что он не давал мне спокойной жизни, я пожалуй промолчу, блять, слишком мало времени я знаю этого Лиса, чтобы отслеживать его действия Хаем, пока что просто приму это к сведению, а потом, если смогу, сам подтвержу или опровергну эту информацию. Хаймэм, ладно, с закладками разберусь позже. Курамчик Кахаем, слушай, ты знаешь от чего зависит время в этом месте? Я просто заметил, что оно не связано с внешним миром. Лис удивился, но ответил, естественно от чакры. Очень многословно видя мой взгляд, он нехотя продолжил. Чем больше чакры вливаешь в окружающее пространство и желаешь это время растянуть, тем податливее оно становится. Доволен, Хаем, следуя этой логике, то чтобы меня выгнать отсюда, ты просто увеличиваешь свой напор чакры, окутывая меня и мое пространство, с желанием того, чтобы я тебя покинул. Если я также буду использовать чакру, только на обратное действие, то я смогу сопротивляться этому потоку твоего желания, однако, избыточное количество твоей чакры, все равно меня пересилит в этом, значит, в манипуляции с чакрой, важно представление результата и количество вложенной чакры, чем выше над ней контроль, тем меньшее количество чакры будет необходимо для того, чтобы привести свое желание в исполнение ХМ, смотря так, то если мой контроль будет невообразимо большим, тем больше шансов на то, что я смогу сопротивляться твоей способности выкидывания меня ХМ, смотря на меня, Лис начинал подбешиваться. Если так посмотреть, то ты идеальный вариант для того, чтобы помочь мне в сопротивлении к иллюзиям и чужому влиянию. Ведь если я смогу сопротивляться самому девятихвостому, сильнейшему из биджу, то никакие шиноби не смогут создать мне проблем на поприще разума, разве что, кто-то уровня от богов шиноби КХМ, я вслух размышлял. Посмотрел я на Лиса, а так даже лучше, не придется дважды объяснять. Курамчик, я был бы очень признателен, если бы ты стал мне помогать оттачивать навыки. Тем более, если я буду заниматься здесь поглощением знаний, то я смогу быть более продуктивным, потому что здесь время можно искривлять так, чтобы это способствовало обучению М, ты согласен? А то я сомневаюсь, что тут сильно много развлечений. Ты так и не выполнил свою часть контракта, насчет подключения к твоим органам чувств. Да, я думал ты уже подключился, а как это сделать? Я должен смешать часть своей чакры с твоей системой циркуляции. ХМ, после моего кивка, чакра Лиса начала сочиться сквозь прутья, соединяясь с моими ногами, а после и с системой циркуляции. ХМ, в этот раз приятное тепло, а не горячая жижа, и это навсегда, или тебе придется все время подавать свою чакру, чтобы ощущать через меня внешний мир? Пока моя чакра в тебе циркулирует, я ощущаю тебя. Угу, а еще можешь и на эмоции влиять, подстегивая злобу и печать расшатывать в целом. Ладно, да и чакры не так много поступает, так что то, что меня спалят за использованием чакры Лиса, маловероятно, потому что ее наличие у меня очевидно, а объем моей собственной чакры перебивает ту частичку, поступающую от Лиса ХМ, но в то же время, это способствует тому, что я привыкаю к его чакре. Это усиливает мои ощущения довольно сильно. Стоп, ебать какая мысль. Раз уж Мината дружил с Инаичи, то он скорее всего обучился паре техник, наблюдая за своим другом, да и их разговоры о закладках, значит он может знать и то, как с ними бороться. Если так, то я ведь если правильно смогу на Мината надавить, то есть шансы того, что он оставит мне свои знания и техники, а в таком же ключе и у Кушины можно чего-нибудь получить КХМ, использовать Кушину. Мне от самой этой мысли несколько противно, это же один из моих самых любимых персонажей вообще. ХМ, но не воспользоваться шансом обучиться у нее чему-то, тоже глупо. Ладно, Мината я точно использую, ведь это же ради деревни, чтобы ее боевая мощь не пострадала, трижды ха, ублюдок, ишь, жаба его душила, мол, как можно всего леса потерять, можно и половинку оставить, хра ему в рожу, так что насчет моего обучения тут всякому разному, с твоей помощью мы определенно добьемся огромных успехов, Курамчик, ладно, буду исполнять свою часть контракта, ХМ, ты даже не будешь беситься из-за того, что я называю тебя Курамчик, он промолчал, так значит, тебе самому это понравилось, ох как глазки стрельнули, ща выдаст что-то, чтобы отвлечь внимание или огрызнется, ты же ведь все равно не перестанешь так называть, верно предполагаю, Елута, или как там тебя, вот сук, с козырей зашел, хех он издевается, так что, буду считать это снятием еще одного барьера с нашего общения, до встречи, Курамчик, я иду на тренировку, помахал я лису, что решил прилечь, спрятав нос под лапами, мое лицо все так же украшала ухмылка, а лисенок неплох, быть может и правда, мир, дружба, жвачка, только я вышел, я услышал голос Курамчика, до встречи, Узумаки, до встречи, ха, он походу забыл, что при подключении ко мне чакрой, я тоже слышу его голос, ХМ, на улице солнце высоко, еще не в зените, так что, прошло всего часа полтора ХМ, пусть его чакра и мала во мне, но даже так, она влияет, подумал я, посмотрев на то, какие у меня коготки, выделяются они не сильно, однако я разницу вижу, ХМ, а еще они прочные, остатки кирпича царапают на ура, а еще и рука болеть перестала, ХМ, это все чудесно и все такое, однако раз уж я с чакрой, я хочу попробовать завалить того тигра, ну да, я злобный и злопамятный, но на самом деле, я великий гурман, а потому хочу тигрятину, ну, и утконосу ведь обещал, так что, хо-хо, готовься, падла полосатая, КХМ, если что, я кошек люблю, не в плане обеда, просто этот тигряш сам нарвался, ХМС, кунайчек, дымовуха со сложным названием в наличии, терпение опустим, ХМ нет, сначала нужно приготовить специи, уж чего-чего, а в больнице мне хватало времени смотреть всякие разные видео, в том числе и те, как выживать в лесу, открывать консервы без ножа и прочее, что смотрит в 3 часа ночи, так что принцип приготовления пищи я понимаю факт, а ведь барбекю от шашлыка отличается, ведь барбекю делается на гриле, а не на мангале ХМ, пожалуй, опустим такую мелочь, мы русские, так что у нас шашлык, хотя, не, шашлык делается на углях, а тут я буду делать на открытом огне, короче, будет пища на огне и точка, мясо можно будет промариновать в овощах и каком-нибудь добавочном соусе или, ХМ, гранатовый сок, это добавит немного цвета и легкой кислинки, наверное, потом обжарить нарезанное мясо, а потом еще и с соусами подать на стол ХМ, да, сначала в магазин за продуктами и шампурами, следом, уже и тигряшу поискать. Пошел я в сторону рынка и через 2 минуты вспомнил, что жабу оставил в хате, пришлось возвращаться. ХМ, а ведь еще и грим намутить нужно. Мои мысли застыли, когда я начал подходить к дому. Мой слух уловил возню, слух-то усилился из-за леса. Аккуратно подбираясь к комнате, я приготовил куна и ключ. Возня прекратилась, я открыл дверь ключом, все еще с кунаем наготове. Войдя внутрь, я почувствовал посторонний запах, около 3 запахов. Один был знаком, но я так и не разобрался, чей он, другие 2 совершенно неизвестные. Лишь бы ничего не спиздили, у меня и так нихуя нет. Мысль прервалась, а я в ахуе смотрел то туда, то обратно, потом снова туда, потом опять обратно, потом снова туда, потом ну думаю понятно, что я смотрел туда-сюда, не веря своим глазам. Ёб, а воем, а так можно было что ли? Ебать, если тут работают такие грабители, то я хочу пожать им руку, это невероятно. Хазы, что тут произошло, но если эта банда будет ко мне приходить, пока меня нет, делать мне ремонт за свой счет, а потом в спешке уходить, то я только за. В моей хате, которая никогда не видела чистоты, починили потолок, очистили пыли, практически, подготовили стены для придания им лучшего вида. Так, стоп, подумай логически, кто может прийти к тебе в хату, по приколу сделать ремонт, а потом сбежать, чтобы ты его не увидел, МХЗ, чтобы анбу занимались таким бредом, пиздец и, в хорошем смысле, так, сделаю вид, что так и должно быть, а сам возьму жабу и пойду по делам, выйдя за дверь и заперев ее, я пошел на рынок, делая по пути маскировку, пиздец, потратив часть рио на овощи, немного риса, гранатовый сок, соевый соус, красный перец порошковый, затем на огниво, мешки, шампуры и пару-тройку пиал для соусов. На оставшиеся я все же прикупил мочалку, полотенце, шампунь и большой электрический кипятильник, а потом еще и поплакал. 718 рев трубу большую часть отжал на себя кипятильник, чтобы он нагревал ванну мне. 1,280 рё у меня осталось, блять, а следующее пособие через месяц, то бишь 11 ноября. Мне бы экономнее быть, зато, теперь я смогу насладиться ванной много-много раз. Все же, за ком услуги платит Канаха, уж это я у Херузина уточнял. КХМ, моя ухмылка вызывает у меня легкую дрожь. Оказавшись в хате, я увидел конечный вариант ремонта. Я поражен, то ли Херузин такой щедрый, то ли что, но я определенно доволен. Внешний вид внутреннего убранства просто не идет ни в какое сравнение с тем, какая была параша до этого. КХМ, так, сейчас сброшу вещи и отправлюсь за тигряшей. Хо-хо-хо, ух, сука, не уйдешь, я тебя чую, иди ко мне, сладенький. Бежал я по лесу очень быстро. Использование чакры и выносливость немного повышает и скорость с силой знатно увеличивает. К чакре я приноровился, так что я чувствую себя всесильным. А для тех, кто идет к величию, тигры на пути лишь легкая мишень. Блять, блять, блять, я понял, понял, отвали уже, сука, в прошлый раз он казался куда меньше. Я, кажется, как-то не подумал, как я его завалю бросить куной. Ага, сейчас, ух ты ж, ты и так умеешь, так, Ковальски, варианты, ХММ, подходит, абсурд конечно, но почему бы и не рискнуть. Немного я замедлился, чтобы подпустить его ближе, угу, я сразу заметил его клыки возле моей сладенькой КХМ, задницы короче. КХМ, играем мы с ним уже долго, скоро у него может и выносливость просистюх, но явно не сейчас. Я попытался вытащить камень из кармана, камушек, кстати, я надыбал по пути в лес, будто интуиция, сука, сыграла. Камушек я использовал для расфокусировки его внимания, как обычно делают дрессировщики с хлыстом. Камень я кинул в дерево по соседству. Он услышал посторонний звук и немного повернул голову, чтобы приметить потенциальную угрозу. В это время я своим тельцем вскочил на деревце, доставая куной. Тигряша не отставал и попробовал также запрыгнуть за мной, а я оттолкнулся от дерева, жестко коспле училку из тачки, тьфу, то есть и тачи, но я не решился бросать единственное оружие, так что едва мои ноги коснулись земли, я немного не рассчитал своих способностей и пизданулся на землю, однако, из этого положения даже удобнее. Я оттолкнулся от земли при помощи чакры, чем создал сильный рывок в сторону тигра, который уже развернулся от дерева и хотел на меня прыгнуть. Я своим рывком врезался в тигра со всего маху, поделившись с ним такой кинетической энергией, что он отлетел вместе со мной, угу, такая огромная туша. Так мало этого, я во время рывка умудрился и руку чакрой напитать, из-за чего сила моего удара пробила ему голову к хуям. Я ему, вместе с кунаем, всадил прямо под челюсть, чем смог пробить и мозг, правда, я своим кунаем присобачил его и себя к дереву. Долго я так держаться не смог бы, а потому отпустил кунай, начав падать вместе с тигряшей. Я скоординировался так, что тигр был снизу, став мне подушкой, упав на земь, я расхохотался от перенапряжения. Успокоившись, я вытащил руку из головы тигра, подскочил по дереву за кунаем, а потом сел возле тигряши, чтобы передохнуть. «Ты идиот, Узумаки!» Со смешанными эмоциями крикнул лис, а я от неожиданности того, что у меня в голове завелась шиза, подпрыгнул. «Нихер так делать, то есть зачем так пугать-то, Куромчик?» Вовремя я поправился, переключившись с разговора вслух на мысленное общение. Уж этому-то я научился во время общения с Эйрис. «Нахрена ты полез на того, кто больше тебя раза в четыре? Ты мог сам сдохнуть и меня за собой повести. Не ссы, Маруся, я хорошо ебуся. КХМ, сорян, просто с нервов вырвалось, а вообще, почему нет? Я люблю мясо есть, а на рынке дорого, знаешь ли, типа оправдание от меня. ПФФ, смотри, чтобы мясо не протухло быстро, а то пока будешь тащить эту бандуру домой, оно уже гнить начнет». Вставил свои 5 копеек лисенок. Блять, а ведь его слова имеют смысл, как я это буду домой тащить? КХМ, разделяй и властвуй. Ха, разделяй и властвуй. Я взял с собой пару мешков, так что, голову отпиливаем, кишки выпускаем и выбрасываем на съедение, а тушу делим на несколько частей, по мешкам, а потом тащить домой. ХМ, можно даже волочить по земле, в мешках же, а так, тут есть тропа без камней или корней деревьев, так что мешки не порвутся, хм, однако, тогда придется мясо еще и хорошенько промыть, от некоторой пыли. А куда идем мы с тигрулей, большой-большой секрет, и не расскажем никому мы, нет-нет-нет, хм, а зуб-то действительно полностью вырос 2 дня, я в ахуе, если честно, о, ну наконец-то и хату вижу, хм, блин, тигрулю придется разделывать в моей великолепнейшей ванне, хм, ладно, потом устрою маринад, ведро для этого в наличии, эх, а какая шкура красивая и мягенькая, хотя, с его не сравнится, эмди, это что же, мне придется еще и искать утконоса, эмди уж, еще и до аппарата Хокаге переть, потому что я не знаю, где живет утконос, ибо секретность, хмм, вообще, на барбекю хватит и одного мешка с мясом, остальное я помою и переложу в чистые мешки и в морозилку, чтобы не испортилось, как же это нудно, музыки нет, тихо без ритмов, выполню все свои алгоритмы, ну шо за пипец, в тишине разделывать труп так и кукухой можно пойти, эх, да даже будь здесь наушники или динамик, все равно слушать-то нечего, фак, хмс, это уже 4-й и последний мешок мяса, первый мешок я полностью подготовил, шкуру снял, помыл, нарезал, замариновал, хм, я решил не испытывать судьбу и сделал 2 разных маринада, один из лука и приправ, для вкуса, а второй маринуется чисто в гранатовом соке, посмотрю, что выйдет, пока маринуется, я решил оставшиеся обработать, короче, второй и третий мешок уже в морозилке, хм, в ней категорически мало места, теперь мало, кхм, сейчас этот домой и забью всю морозилку вообще, хм, то, что не пошло на приготовление, ну, кистевая часть лап, хвост, оно отправилось также на съедение животным лиса, но даже так, мясо следует есть поскорее, не особо я доверяю этой морозилке, сколько времени этот холодос уже тут стоит, кхм, таки я домыл мясо, теперь в мешок и в морозилку, хм, пойду разведу костерок, мангал уже подготовил, поставил недалеко от дома, во дворе, все же, до ближайшего дома, не учитывая моего, около 200-300 метров, эмди, если я тут даже закричу, меня никто не услышит, действительно в жопу деревни поселили, хотя, не могу сказать, что я сильно этому расстроен, кхм, в этот раз не нужно юзать трение, огниво мне в помощь, хм, сейчас еще нужно насадить мясо на шампуры, хмм, первым пойдет мясо на гранатовом соке, потому что оно маринуется дольше, ох, уже столько времени прошло, уже 4 вечера, а я опять даже не пообедал, эмди, то-то у меня слюнки уже текут, ха, да у меня определенно талант насаживать, так много, за такое небольшое время, хех, я с собой заранее прихватил чашку, в которую буду складывать пораженные куски, и вилку, которой буду снимать куски с шампур, все-таки шампур не очень много, а мяса дофига, хм, пока буду искать утконоса, как бы мясо не остыло, эх, мне бы микроволновку, но ее цена меня печалит, 1000 рё, мать твою, эх, блять, подумать только, копить на микроволновку пиздец, кхм, ладно, придумаю чего-нибудь, ну там, повыше постелю, крышкой прикрою, чтобы подольше жар держался, ладно, я начинаю, ах, мое пузико, я жрать хочу, этот запах забирает последние капли воли, я едва держусь, слава империи, что я наконец дожарил это мясо, сейчас поляну наготовлю из соусов, немного отваренного риса по столу накидаю, а в качестве напитка будет кисленький гранатовый сок, хм, я кончил, подготовка завершена, приступаю к операции захват анбу, кхм, я даже описывать не буду, как долго я вылавливал это млекопитающее, просто скажу так, даже Хокаге не стал противиться моей воле, увидев мой взгляд, он сразу же понял, что со мной сейчас не договориться, так что он без вопросов отдал мне своего анбу, дав ему возможность уйти пораньше в моей компании, хе-хе, первое время, утконос даже рот побаивался открыть, но набравшись чутко храбрости, он все же спросил, Наруто-кун, ты как-то странно сегодня выглядишь, можешь сказать, а куда мы сейчас идем, ко мне домой, а-а, он опять ударился в молчание, а-а, зэ, зачем мне к тебе домой, Наруто-кун, на обед, сказал я таким тоном, что бедняга даже напрягся, ну да, я веду его к себе домой, говорю, что на обед, а учитывая, что он так-то в маске тигра, а я очень голодный, он небезосновательно пересрался, особенно вспоминая несколько наших диалогов о том, что я хотел бы попробовать тигрятину. А-а-а, обед, походу, он начал понимать, что я его так просто не отпущу. Да, вопросы, нет, сказал он с таким видом, словно принял свою судьбу, тигриную. Придя на место, Утконос увидел самодельный мангал и ужаснулся. «Эн, Наруто-кун, а эм, может, не надо?» «Почему?» «Эн, ну ты вспомни, я тебе ткуной подарил. Этот, показал я его подарок. Я помню, что мне его подарил ты. Это, походу, его еще сильнее напрягло. А, вспомни, я же тебе помог добраться до П-приюта. К книгам, которые сожгли. Я тоже это прекрасно помню. Мне было жаль этого бедолагу. Эн, Наруто-кун, я сделаю все, что ты хочешь. Только не делай необдуманных поступков. Джекпот. Ну, я тебя за язык не тянул. Пожал я плечами. Я-то знаю, что ты сдержишь слово. И я улыбнулся, даже искренне, но бедолага, похоже, моя улыбка его добила. Ну вот, мы и пришли. Мое лицо окрасила предвкушающая ухмылка. КХМ, похоже, он ее понял как предвкушающую, но немного не в том контексте. Я открыл дверь, и на добивочку. Кушать подано. Нокаут. Он упал в обморок. Примечание к части. Бон аппетит, ми амигос. Аревуар. Глава 12. Лютые качели, как стать сайтомой. Примечание к части. Здорово, пацаны, и не только. Чё как, похавали перед чтением, апшки на песню принадлежат самому сладкому, красивому, неотразивому и охренительному мне, Акашалым 4-ик. Это мое. Жизнь – система. Я в ней переменная, что выполняет свой алгоритм. Музыки – нет. Тихо, без ритмов. Выполню все свои алгоритмы. Музыка – есть. Будут и ритмы. Мы забьем на все алгоритмы. Системы не будет. Мы заживем. Нет переменных, есть человек. Так жизнь проживем. И ни капли крови мы не прольем. Кто бы мог подумать, что анбу такие впечатлительные. Никогда бы не подумал, что я могу до усрачки напугать шиноби. Или он это из-за той красоты, которую увидел у меня на хате, отъехал. Хаймэм, маску снимать с анбушников — это мавитон, а вот разукрасить ее, ну, если мне дали холст, краску я найду. Хех, будто в первый раз. Прокусываем пальчик и по накатанной, твори и созидай, истинный демиург. А мне много и не надо, лишь бы творить. КХМ, ну, по дефолту, во лбу должна гореть звезда и плевать, что она на член похожа. Я художник, я так вижу. Следом, под глазами будут кровавые слезы, олицетворяющие печаль от сложной работы. Не обойдемся мы и без спирали, мол, тут был Узумаки, как правильный художник, подпись, тут был Елукун. КХМ, великолепно, хотя маска — маленькая площадка для моей фантазии. КХМ, очухивается, ну, ты не обессудь, однако я, как былой щипач, изволил немного пройтись по твоим кармашкам, и это будет тебе уроком, не падать без сознания в хате Узумаки, мы люди не богатые, так что, что упало, то мое. КХМ, ну, у меня была шальная мысль, спиздить упавшего анбу, но я немного решил ограничиться от этого. КХМ, я не думаю, что утконос сильно обеднеет, на один куна и кошелечек пока что я это отложу в уголок, а для конспирации я его под сумки снял и сложил возле выхода, в гардеробную, ну как гардеробную, так, простенький шкафчик и вешалка. И чё ты развалился как бревно, перед сношением, то есть, почему же ты слег в моей хате? Неужто думаешь, что у меня есть лекарство лечить тебя задарма? Из анестезии у меня только веревка. Он пока что в глаза лупится, особо не проснулся. Ну сейчас ускоримся. ХМ, в целом, хорошо связанный подопытный в анестезии не нуждается. Раз уж ты у нас тигр, то может тебя препарировать? Во, подает признаки жизни. КХМ, непорядок. Чтобы провести процесс препарирования, жертву нужно умертвить, чтобы не брыкалась. Не надо. Вскочил он. Признаю, я не тигр, я утконос, только не ешь меня, Эмма, это когда я говорил, что съем тебя, наклонил я голову, в знак вопроса, он стушевался, это и без слов понятно, ты на меня так смотрел, твои голодные глаза меня пугают, ХМ, честно говоря, я этого не планировал, но если ты настаиваешь, нет, ну раз так, огорченно произнес я, иди мой руки, вернее не мой руки, а твой руки, сложна. Короче, иди водой на руки полей да продезинфицируй, а я принесу барбекю. Осознание в глазах утконоса бесценно, хотя, жаль, что только глаза и видно. Маскас, да-да, я же обещал барбекю, так что готовься к поеданию, Амброси. Мы, конечно, не в Сицилии, но тем не менее. Наруто-кун, а что эти слова значат? Бля, палево. Угу, это же мир Наруто-идиот. Эй, ну, знаешь, хуа, блин, взял и так глупо попался, если кому-нибудь скажешь, препарирую. Я столько времени продумывал сюжет своего первого рассказа, а ты так нагло взял и проспойлерил. Если до выхода этого рассказа ты кому-нибудь разбазаришь мою идею, ху, мать твою, было близко. Это же надо было, повезло, хоть выкрутился правдоподобно. Ну да, я ведь дофига читатель, так что это было бы ожидаемо, что я когда-то захочу чего-нибудь своего начеркать. Блин, теперь придется что-нибудь придумать на эту тему, чтобы подозрений не возникло. Хм, во, сделаю поучительную историю про Дамоклов меч. Хм, ишь, странные у меня увлечения, и что бы ты сказала сейчас, Цуки-чан? А, мои увлечения спасли мою шкурку. Хм, кхм, нашел что доказывать. Эннарутак-кун, я могила. Хм, могу организовать, коли есть особое желание. Молчу так, что такое Эмбрасия? Пища богов. В моем рассказе, боги продлевали свою жизнь, поедая эту пищу. Перешел на шепот я, словно это тайна. Блин, мне ведь эти куски информации придется склеить вместе. Тут тебе и отсылка на греческий пантеон, и на Дамокла. А теперь, после шепота, я, для контраста, громко крикнул. Мыть руки и жрать. 10 секунд на подготовку. Исполнять. Хай, ХКМ, бегом. Хе-хе, утконос знатно охуел с такого, он меня даже за Хокаге принял. Хех, ха. Короче, я пошел доставать мясо с верхних полок. Какой аромат, ха. Он уже оценил мою готовку. А я ведь еще и сервировку сделал по всем правилам этикета. Ну, в силу ограниченности бюджета, вышла как обычная подготовка ужина. Но даже так, эффектность, ха. Ты еще на вкус не пробовал. КХМ, уж не обессудь, но палочек у меня в наличии не оказалось. Ввиду ограниченности ресурсов, будем использовать вилки. Имеешь что-нибудь против вилок? Зыркнул я, а он даже не дернулся. Такое великолепие можно и руками, сказал он, словно показывая, что лишь бы уже вкусить явство. Хм, как великая домохозяйка, я тебе проведу легкий информационный ввод в сегодняшнее меню. Слева от меня расположено мясо на основе гранатового сока, что мариновалось в нем продолжительное время. При разрезе будет немного розоватое мясо с легкой кислинкой, нежный кусочек мяса будет сочиться соком, немного подсоленное мясцо будет вызывать яркие чувства, парализуя тебя и твои рецепторы до невероятного чувства. Мясо справа от меня столь же невероятно влияет на поедающего, вызывая легкий трепет от красного перца в идеальном соотношении, на которое я только был способен в силу собственного голода. Мясо было приготовлено на открытом огне, как подобает истинным шиноби. В аромате мяса можно почувствовать едва различимый запах костра и дымка. Перед твоим взглядом не особо скрываются соусы, в которые можно окунуть куски мяса. Соевый, сырный и остренький. Нарезанный салат из овощей, полезен до невероятия и сочный до безумия. Немного отваренного риса, чтобы разбавить некоторую часть жира с мяса. В качестве напитка прилагается гранатовый сок. Извольте вкушать, мой дорогой гость. Прекратил я расхваливать свое творение, великолепный шедевр, который я впервые воплотил в жизнь. У меня уже слюни едва во рту сохраняются, не говоря уже о моем госте. Хм, а ему дважды повторять не нужно, он сам едва сдерживался. Ками, как ты можешь так невероятно готовить? Ты ведь впервые готовишь, разве нет? Вообще-то во второй. Отвернул я немного голову, чтобы скрыть собственную гордыню. Да, я знаю, что я невероятен. Хм, однако и вправду, это очень вкусно, даже без профессионального оборудования, да чего уж образования. Я обычно ничего сложнее макаронной гречки не делал, а тут херак и действительно блюдище. Кхм, может, с голодухи так пробрало? Да уж, после такого и с миссии не вернуться не грех. Хм, Нарутакун, а что это, кстати, за мясо? Не думаю, что ты расщедрился бы покупать мясо на рынке, тут же пара-тройка килограмм. Даже с моей зарплатой, чаще чем два раза в месяц так не пировать. Рад, что ты спросил. Мой взгляд вызвал у него странные ощущения. Неужели догадывается, спонсор сегодняшней трапезы великолепный и неповторимый тигряш, Тигруля. Он, кстати, был приглашен на этот ужин как главное действующее лицо. Ты правда тигра завалил, а потом еще и на мясо пустил. Не бузи, дядя. А что мне оставалось делать? Я из-за него спал на дереве в одних трусах. Да меня столько комаров накусало, что я даже не считал. Я просто отомстил ему за унижение и его желание меня сожрать. Ну, а на мясо пустил, дык, не бросать же эту тушу на то, чтобы он гнил. Это было бы неуважение к противнику. Хм, ты еще скажи, что мясо невкусное. Он не нашел, что на это ответить, и замолчал. Ладно, думаю, не так уж и страшно. Меня больше удивляет твое безрассудство. Как можно было пойти в лес и искать там себе проблемы на задницу? совсем с головой не дружишь, я вполне себе понимаю риск этой авантюры, хотя уж сам бы думал перед тем, как приходить в гости и падать в обморок, а будь это не я, а кто похуже, тебя ведь действительно могли препарировать. Да ну, хочешь сказать, в Анбу простофили работают? Да, указал я на него кунаем, этим тебя могли убить, а ты бы даже не защитился, указал я ему на подсумок, вернее место, где он у него висел, не недооценивай детей, эти мрази очень злобные и жестокие, твои вещи в шкафу у выхода, не думаю, что ты после таких откровений останешься для продолжения трапезы, ты прав, спасибо за ужин, но мне пора, надеюсь, ты понимаешь, что за слова придется отвечать, думаю, ты сдержишь свое обещание, он решил промолчать, собрав свои вещи, он собирался уйти, воспользуйся моей раковиной, а то эта дружеская шутка немного не в тему, сказал я ему о своих проказах с его маской Энбу, хуа, как-то неожиданно стало то, что мы поругались, даже, странно как-то, хотя, чего и следовало ожидать от моей нападки, все же он ниндзя, а я, считай, унизил его, показав его доверие как безрассудство Эмди. Мне определенно нужно отработать свои навыки коммуникации, а то ругаться с шинобами категорически опасно. Впрочем, даже тут есть свой плюс. Я и обещание сдержал, и обед вкуснящий приготовил, и большая часть всего этого добра останется для меня к ХМ. Слышь, Куромчик, а ты ведь ощущаешь все то же, что и я. ХМ, думаю, что да, так что, признавайся, как тебе моя готовка? ХРРР, на удивление неплохо, неплохо, неплохо. После его ответа, у меня вскипел гнев. 5-7 годиков и ты сможешь попытаться приблизиться к уровню Кушины, хотя Дамита, тебе как раком до пути шиноби. Он издевается. КХМ, с одной стороны сравнивая меня с Кушиной, он делает мне комплимент, не забыв попутно обосрать, чтобы сильно не возгордился, но так, чтобы до пути шиноби, негодяй. А во, да в тебе гурман проснулся. Ты, оказывается, иногда задарма давал чакру милашкам Узумаки, чтобы почувствовать вкус их готовки, ой-ой, скажи еще, что это не ты давал, а они сами требовали чакру биджу, чтобы, значится, готовка шла более бодро. На мой сарказм Лис даже не стал оправдываться, потому что бесполезно отпираться. Ну ладно, допустим, ты меня поймал на этом, дальше что? Продолжи уже свои колкости, вижу ведь, прям прет, а ты в тряпочку молчишь. Ох ты, неужто тут еще и обмен колкостями? Сучок мохнатый, я ведь действительно с козырей пойду, раз так просишь. Рад твоему желанию помериться длиной, потому что оно обоюдное. Мне вот что любопытно, а ты только в готовке им чакру свою подливал, или еще в каких ситуациях? Ну не знаю, вдруг милашкам стало невтерпеж и они пожелали исполнить собственный долг супружеский, а учитывая, что все твои предыдущие джинчурики, девушки с большой выносливостью, может ли быть так, что и ты незаметно к этим игрищам присоединялся, ну так, чтобы почувствовать то, что ощущают они во время сайтуса. Как тебе ощущение от того, что в твою хату пихают всякие веселые предметы, столь ненавистных тебе хакаге? Сомневаюсь, что ты вообще имеешь представление о том, как иметь болты и яйца при себе, а не в себе. ХМ, его молчание нехороший знак, неужели я попал в самую точку? Бля, если я действительно наступил на еще одни грабли, нужно поправить карму. КХМ. КХМ, если это и вправду так, считай, что я стану твоим билетом для сравнения ощущений. У меня-то есть что пихать. ФФ. Смотри, чтобы тебе чего эдакого не впихнули. Куда пихать тебе, тоже есть. КХМ. Буду считать, что я был неявно оправдан. Хе-хе. Неужто кто-то в этом мире еще и до анала догадался? Значит, мир действительно не самый отстающий. Хех. Куромчик. Так ты у нас еще и в делах такого характера прошарен, уж не подумал бы. Перед тобой, я оправдываться не собираюсь. Лис договорил и прервал разговор. КХМ, в целом, я когда знакомился с Наруто, я даже и не думал в подобном русле, а оно воно как, да я скорее бы поверил в то, что реинкарнация индротянка, чем в то, что мой биджу немного извращенец. Эмди, хотя, у кого нет темных сторон личности, всяким всякое, как говорится. ММ, ладно, я пусть и вечно голодный, но даже у меня бывают настроения, когда я наелся, так что, мясо и соусы в холодос, стол вытираем, посуду моем, спать ложимся, о грустном вспоминаем, я сегодня растяжку не делал, а сейчас делать угу, самое то, после плотного мясного ужина МДНЕ, вообще, думаю, завтра можно и тренировки по книге начать, некоторые примеры программы тренировок в ней описаны, блин. Я опять не купил карандаш или ручку. Купил, кстати. Я ведь немного пошманал утконоса, я даже не посмотрел, сколько у него в кошельке. Хмм, однако любопытно. 7 косарей. А шинобита не бедствуют, а? Ну да. Если вспомнить то, сколько они в среднем за задания получают. Меня даже немного ужасает оборот денег в этой деревне. Если смотреть на миссии, то за Д-ранг, на команду, идет от 5000 до 50000 рио. Если предположить распиливание суммы, то на одного генина, за миссию в 10000 рио, придется всего-то 1660 рио, не густо. КХМ, откуда я взял это значение? Ну, в среднем, команды состоят из трех генинов и джоунина-настаника. Теперь, путем несложных подсчетов, могу предположить, что деревня имеет свой процент с миссии. То есть, если предположить, что процент от миссии всей бумажной волокиты равен, ну как максимум, процентов 30, то теперь на распил идет не 10 косарей, а 7. Следом, на джоунина-настаника, как на руководителя, то ему можно и процентов 20 дать, то бишь 2000 рио. А оставшиеся 5 косарей пилит на 3 части генина исполнители. На одного генина приходится около 16,5%. Хе, если смотреть так, то становится более-менее ясно, почему Коноха самая-самая из деревушек. Такой грабительский процент мотивирует выполнять больше миссий или выполнять миссии более высоких рангов, для чего нужно обладать более высоким уровнем доступа, то бишь расти как шиноби по карьере ХМ. Следовательно, система взращивает себе силу посредством мотивации добычи пропитания, то бишь денег великолепно, прям как доктор прописал. Становись сильнее, чтобы стать богаче, угу, а деревня благодаря тебе станет еще богаче, раза в два больше, чем ты. Хаймэм, смотря так, то невероятно богатый Джирая сделал деревню еще богаче, ебать, может свою собственную деревню организовать, а-ля Арачимару. Не, фигня, это заберет часть свободы и развития. Хотя вообще, идея неплоха. ХМ, а вот на сышках можно и разгуляться чуть лучше. От 30 до 100 тысяч идет оплата, где на генина придется, если взять миссию на 100 кусков, уже 16600 рио. Хотя, эта красная цена пусть и хороша, но она уже описывает то, что миссия будет не самой простой. Так что риски и риски начинают повышаться. ХМ, думаю, эту миссию доверит генинам, которых можно и на повышение квалификации отправить, так что проще будет действительно выполнять побольше Д-ранговых миссий, чем одну сышку. Все же, Д-ранг долго не длится, а вот сышка может и затянуться. ХМ, если моей целью будет накопление, то лучше брать одиночные Д-шки, так придется пилить лишь с деревней. Но тут встает вопрос, хотя лучше бы не он, зачем мне тратить время на Д-шки, когда в этом мире правит сила. Посмотри на Мадару или Кагую, бомжи, самые настоящие, хаты нема, денег на счету, как и самого счета, даже не видно, но нет ведь, силой держут весь мир за жопу. Так что да, деньги идут по списку далеко не первыми. ХМ, вначале стоит определенно сила, затем знания и связи, тут я решил не разделять на отдельные категории, потому что тут элементы идут рука об руку, потом уже идут слава и деньги, и все остальное. Мне нужно определиться с вектором того, в какую сторону двигаться, выполнять миссии ради миссий. Глупость, это потратит время, хотя если миссии сложные, где нужно применять навыки, то они идеально подошли бы для оттачивания способностей, или миссии можно брать долгие и не сильно напряжные, в этом случае можно обучаться и бедокурить по пути и вдали от Конохи. А что, технически деревню я не покидаю, так что закладка особо не активизируется, но вот влияние самой деревни перестает быть сильно значимым, хотя в то же время Акацуки с одной стороны я от них могу вилять, а с другой, мне будет сложно защититься от них, в случае чего, блять, как ни посмотри, а прогулки с белобрысым ублюдком уже не смотрятся такими отвратительными, жопа. Ну и как тут спокойно сосуществовать, когда ты центр событий? Ладно, пока это не так значимо, но следует и на эту тему поразмыслить, но не сейчас. Я уже задолбался ворочаться в этой кровати и думать, я спать. Слышал меня, лис? Я спать. Если меня к тебе закинет, я укушу тебя за хвост, если будет нужно, за все 9, я сам тебя сейчас приложу, ты меня разбудил. МД, так и живем какие, однако, насыщенные эти несколько дней, я ха-ха-ху-ху-а, чертов лис, взял мне в сон, нагадил. Спал я, никого не трогал, а этот засранец мне приснился и, буквально, во сне насрал, всю стену обдристал. Да я столько говна в жизни не видел, я хз как он умудрился все свои хвосты не испачкать, но Его дерьмо было даже в холодильнике. Аккурат во всех моих чашках, кастрюлях и прочей посуде ХМ, говорю так, словно у меня много всякого, МД, БРР. Ты зачем мне в сон насрал, КХМ? Он после моего вопроса перекрыл связь, совершенно без комментариев. Ух, определенно он в этом участвовал. Я чую это. Ха-ха, ладушки. Сейчас сгоняю посрать, после водные процедуры, а затем уже зарядку и растяжку. Пара-тройка недель лишь богат обеспечен. Хо-хо, а растяжка творит чудеса. Да я в жизни так высоко ногу не задирал. Чего только я не пытался исполнить, да даже удар ногой в воздухе. Я словно в кино вертушку мучу. Хотя иногда скоординироваться сложно, из-за чего пару раз шлепнулся, но теперь-то я наловчился. ХММ может как-нибудь попробовать прием майки? Ну, тот, который в прыжке и две ноги в лицо противнику. Хотя, сейчас он особо не будет эффективен. У меня вес маленький для чего-то жесткого ХМ. Хотя для сверстников этого хватит, так что можно и попробовать. Ну-с, спустя еще пару-тройку десятков вертушек, я собрался завтракать. Конечно же я достал шашлык, как же без этого. ХМ, пусть он и холодный, но даже так он очень офигенный. Вкус этого мяса и соусов да никакой Макдак так пизда-то не сделает. Определенно, это я очень хорошо приготовил. Тот кролик ни в какое сравнение не годится. Там от разделки было одно название, я тем ебучим камнем не резал, а кромсал. Из-за чего большая часть мяса кролика осталась у него на шкуре, да и те ветки, которые оставили свои волокна на том мясе, особой вкусноты не дали. А вот этот тигряш пока что, это вершина того, что я готовил. И даже мясо с него было снято практически идеально, все же куна им куда сподручнее. КХМ, я, конечно, уже накушался, но раз уж я, такой нехороший, пошарился по карманам утконоса, почему бы мне не сгонять за микроволновкой, раз такая пирушка. Технически-то у меня чуть больше 8000 на руках, бля, да я на этот всратый базар каждый день туда-сюда ебашу, бесит уже, мне скучно, а Херузин даже книги не присылает, а, стоп. Сейчас схожу за микроволновкой и карандашом, потом займусь книгой по физухе. Как раз часа полтора-два пройдет, тогда и пища утрясется. Решено, план намечен, ему следуем. И когда же ты вспомнишь о своих обязательствах, еблута? Сам ты еблута. ХМ, ты про рассказ о том, что будет с этим миром без моего вмешательства. Ну, это долго рассказывать. Я никуда не спешу, а тебе, походу, все равно куда-то идти. Раз уж так печально вздыхаешь, совместишь полезное с обязанным. Хех, ну ладно, ХММ, с чего бы начать? С идиотизма Хагорома, глупости Кагуи, приколов Куразицу, танцев деда Шарингонистова, или ближайших, ХММ, 12 лет, которые будут очень насыщены. Все по порядку, от начала до сейчас, а потом разберемся. Были, значится, две воюющие страны-соседки. В один день на планету упала звезда, как показалось смертным. Но на самом деле, это была девушка небесной красоты. Правителю той земли, куда она упала, поведали о ней, не забыв привести ее с собой. В общем, приглянулась наша красавица правителю. Некоторое время он с ней провел в ухаживаниях, а потом херак и присунул ей. После этого, спустя время, воюющий сосед прознал о красавице, решив ею завладеть. Как понятно по клише, очередная война начала грозить из-за бабы. Приняв ультиматум, правитель страны решил отдать свою красавицу нападающему, потому что наша малышка не пальцем деланная и смогла за себя постоять, когда ее попробовали сначала выкрасть. В общем, она прознала о том, что ее хотят разменять как монету, она сбежала вместе со своей слугой. Бежала она к великому древу, что могло дать силу тому, кто съест его плод. Во время той беготни к древу, служанка узнала о беременности своей госпожи и хотела остановить своего правителя, сказав ему о том, что красавица носит в себе его ребенка. Как итог, служанка не добежала, ее убили стрелами, красавица не стала терпеть смерть своей слуги-подруги и съела божественный фрукт силы. Во лбу у нее открылся третий глаз и сила из нее сочилась. В общем, наша бедная, преданная красавица решила сменить вектор и подчинила своей воле и силе этот мир. Так и началась эпоха богини-кролика. Она также известна как Ацуцуки Кагуя, мать мудреца шести путей и его брата, что потом передали чакру людям. ХМ, Курамчик испытывает смешанные эмоции, но сейчас преобладает интерес. ХМ, неужто я начинаю понемногу ощущать чужие эмоции, или это из-за нашей связи? ХМ, так, после того, как она захватила мир в вечной Цукиёми, она начала растить сыновей, предварительно вытащив несколько людей из подчинения, организовав поселение. Годы шли, мальчики росли. Кагуя должна была сдерживать древо от его ярости, ведь она съела плод чакры, который древо так долго собирало. Кагуя его сдерживала тем, что раз в некоторое время отдавала несколько людей как подпитку древу, замаскировав это под обряд. А наши мальчики, которые уже большие-большие, угу, гормоны у них знатно плещутся в голове, превращая ее в раба головки, решили прогуляться. Хагорома, условно старший брат, увидел сочную девочку, пофлиртовал с ней, а тут бац, и она должна была проходить обряд. Вот тут-то братцы и порешили, а почему бы им не проследить за ней? Им ведь мать запрещала ходить к древу, у них-то чакры много, так что это могло быть для них опасно. Вот значится, Хамура активировал свои белые глазки, поразившись увиденному. Он пошептал на ушко братцу и Хагорома, как среднестатистический сперматоксикозный мальчик, отправился вглубь к древу, нашел там свою погибшую девчонку, еще тепленькой кстати, обозлился на мамочку и пошел тренироваться к жабам. Кстати, жабы-то и надоумили братьев на прогулку к древу. Вот там, обучившись синдзюцу, наш Рикуда Синнин пошел мамке доказывать, что она не права. Правда, когда он оказался недалеко от своей хаты, он увидел, что мать в курсе его проделок, и она Хамуру уже захомутала в иллюзию, сделав его за себя. «Ну ты что же, наша шестерка же не пальцем деланный». Он убил своего брата, потом воскресил его чужим артефактом, и теперь оба неблагодарных сынка решили мать свою приложить чем посильнее, чтобы она не могла больше злюки свои злюкать. Как итог, с ней даже не поговорили и просто запечатали, создав луну. Потом Хамура отправился на луну, чтобы присматривать за тюрьмой матери, а Хагорома, великий герой, что спас мир от своей матери и древа, разделил Джуби на 9 различных сфер, в которых зарождались Биджу, среди которых был мой миленький Ютипути-пусечка-милашка-детеныш-куромочка, который любил и мир, и отца, правда потом всякое навалилось, и он стал злобной милашкой КХМ. Затем у Рикуда родились сынишки, один умненький, хорошенький и вообще лапочка Индракун и бестолочи раздолбай, но дофига любви обильный Ашура-кун. Росли мальчики в тепле да уюте, любили друг друга по-братски, заботились. А потом Индра, мальчик этакий нехороший, начал развивать не любовь и мир, то бишь ниншу, а ниндзюцу, то что мы видим сейчас. Батька года придумал задание для сыновей и разделил их, чтобы выбрать себе наследника. Довольно некрасиво, когда у тебя уже есть старший сын. Индра справился со своим заданием так, как смог, то есть дал людям то, что нужно, и оставил остальное за ними. А Ашура всрал много времени, но сам взял на себя ответственность и решил, что может контролировать людей, и стал вместе с ними заниматься заданием. Короче, Индрукуна обидели, не дав ему стать наследником, буквально в душу плюнули. Так что Зицу натворил делов с психикой Индра, и тот предал предателя КХМ, пошел по стопам отца, так сказать. Потом закрутилось, завертелось, Индра дал начало учихам, Ашура Синджуи, что удивительно, Узумаки. Да, бездарь и балбес дал начало клану великих программистов КХМ. Потом, из весомого, за эту тысячу лет не случилось, ну, по крайней мере из того, что может принести значительный вклад в историю. ХММ следом, самые весомые события этого тысячелетия, рождение Хаширамы, умру молодым, Синджуи, рождение Мадары, вертел я всех, Учиха. Кстати, как ты мог догадаться, предыдущее воплощение, то бишь реинкарнации Индры и Ашуры, там идет их рост силы, тренировки вместе, смерти Зуны и прочие прелюдии, строящие характер буйного Мадары Дано. ХМ, следом идет его уход из Канахи, что стало для деревни плевком в морду, и его поиск дополнительной силы, способной пободаться с Хаширамой, так себе прическа, Синджу. ХМС, перед этим, если не ошибаюсь, в твое пузико попали братья Кинкаку и Гинкаку, знатно похомячив чакры из тебя. После этой истории, скорее всего, Мадара, возьму плоть Хаширамы в рот, Учиха, и понял, где искать лисенка. Как тебя подчинить Шарингономон узнал, кстати, из таблички Хагорома, обижен на мать, а от Суцуки, то бишь, твой батя тысячелетия дал карт-бланш Учихам на то, чтобы усмирять сдобницких биджу. Ну а также, в той табличке было написано всякое и о Ринигане, и о Мугин Цукиёми, и о Кагуе, захвачу весь мир, а от Суцуки. Хотя, некоторую часть этой скрижали черный Зицу переделал, чтобы исполнить свой план. И вместо предостережения от Рикуда, на скрижали начерка на то, что Мугин Цукиёми спасение мира, и о достижении этого самого спасения. В общем, на скрижале есть все, чтобы достичь силы, которая будет превышать силу Рикуда, но за 1000 лет это не удалось никому, кроме твоего любимого Учихи. Но это небольшой спойлер, потерпи чутко. Но вот незадача, Мадара Дано ведь умер, как ему исполнить план? Ах, наш гений решил отдать свой Ринниган, а также обучить плохому одного знакомого тебе мальчика, который уже не мальчик, на которого я точу зуб, и которого ты также ненавидишь, но пока об этом не знаешь. А зовут этого мальчика Обито, помогаю старым людям, Учиха, он же ученик четвертого, он же опечаленный смертью своей любви парень, он же нападающий на Коноху в 14 лет масочник, который тебя подчинил и убил милашку Кушину. Ну как убил, истощил, а добил ее ты, мой дорогой Амиго. Вот мы плавно и подошли к текущим реалиям. Хм, даю 3 попытки, угадай, кто нынешняя реинкарнация Индры и Ашуры. Весь мой монолог, приправленный сарказмом и правильным влиянием моих мыслей на моего Биджу, он молчал и внимал каждому моему слову. Безусловно, где-то я приукрасил, где-то сгустил краски, где-то приписал свои думы к истории, но общая картина осталась нетронутой.